Глава 18. О разорении Белерианда и гибели Финголфина. Финголфин, владыка Севера и верховный король Нолдоров, видя, что народ его многочислен и силен, а союзные ему люди доблестны, вновь задумал атаку на Ангбанд, ибо знал, что не жить им в безопасности, пока не замкнуто кольцо осады, и Моргот волен создавать в своих подземных копьях творения зла, коих никто не может предугадать, пока сам он не раскроет тайны. Мудрость этого решения была соразмерна знанию Финголфина, ибо Нолдоры не постигли еще всего могущества Моргота. Не поняли они также, что их борьба с ним, борьба без помощи, безнадежна. Поторопятся они или промедлят. Однако земли Нолдоров были прекрасны, владения их обширны, и большинство Нолдоров довольствовалось тем, что есть, считая, что счастье продлится вечно, и не желая вступать в битву, которая для многих была бы гибельна, чем бы она ни завершилась, победой или поражением. Потому они не склонны были прислушиваться к словам Финголфина и менее всех в то время сыновья Феанора. Среди принцев Нолдоров лишь Ангрод и Аэгнор были с ним одного мнения, ибо оттуда, где жили они, виден был Тангородрим, и опасность, исходившая от Моргота, была для них слишком зрима. Таким образом, замыслы Финголфина окончились ничем, и еще некоторое время страна жила в мире. Но когда не вошло еще в пору зрелости шестое поколение людей со времен Беора и Марах, это было через 450 лет после прихода Финголфина, лихо, которого он так опасался, стало явью, и оказалось оно еще более внезапным и ужасным, нежели предполагал он в самых черных своих мыслях. Ибо Моргот долго втайне копил силы, и долго росла его злоба, и ненависть к Нолдорам становилась все ожесточеннее. Жаждал он не только покончить со своими врагами, но и разорить, и опустошить земли, которыми они владели и которые украшали. Говорят, что ненависть его взяла верх над разумом, ибо найди он в себе терпение подождать дольше, и Нолдоры погибли бы окончательно. Однако он со своей стороны недооценил эльфов, а людей и вовсе не счел достойными внимания, и настала зима, когда ночи темны и безлунны, и равнина Ардгален простерлась во мраке под льдистыми звездами от горных крепостей Нолдоров до подножий Тангородрима. Неярко пылали сторожевые костры, и стражей было немного, и немногие бодрствовали в станах всадников Хифлума. И внезапно из Тангородрима вырвались реки пламени, что бежали быстрее балрогов, и затопили они всю равнину, и железные горы изрыгнули ядовитые испарения, наполнившие воздух, и были они смертельны. Так погиб Ардгален, и огонь пожрал его травы, и стал он выжженной пустошью, покрытой удушающей пылью, бесплодной и голой. С тех пор изменилось его имя, и был он наречен Анфауглиф, удушающая пыль. Там лежали непогребенными обугленные кости, ибо многие нолдеры, кто не успел бежать в горы и был захвачен врасплох огнем, погибли в пламени. Горы Дортониона и Эрдветрин сдержали натиск огненных потоков, но леса на их склонах, обращенных к Ангбанду, были сожжены, и дым посеял панику среди защитников. Так началась четвертая из великих битв Дагор-Браголлах, битва внезапного пламени. Впереди этого огня шел Глаурунг Золотой, пращур драконов, со всей своей мощью, а за ним следовали балроги, и по их следам катились волны орков. Их было больше, чем доселе видели или представить себе могли Нолдоры. Все эти силы обрушились на укрепление Нолдоров и прорвали осаду Ангбанда, и всюду, где только могли отыскать, убивали Нолдоров и их союзников, сумеречных эльфов и людей. Многие могущественные враги Моргота были в первые дни этой битвы разбиты, рассеяны и лишены возможности собрать силы. Война с тех пор не прекращалась в Белерианде, но считается, что битва внезапного пламени кончилась с наступлением весны, когда натиск Моргота ослаб. Так пришла к концу осада Ангбанда, и враги Моргота были разрознены и разъединены друг с другом. Сумеречные эльфы большей частью бежали на юг и отказались от войны на севере, многие были приняты в Дориафе, и в то время королевство Тингала возвысилось, а могущество его возросло, ибо чары Мелиан хранили его границы, и зло не могло проникнуть в пределы скрытого королевства. Иные нашли убежище в приморских твердынях и в Наргофронде. Некоторые же сокрылись в Оссирианде или, перейдя горы, бродили бесприютно по диким землям. И слух о войне и о конце осады достиг людей на востоке Среднеземья. Сыновья Финарфина, Ангрод и Аэгнор, приняли на себя главный удар Моргота и погибли. Рядом с ними пал Бреголас, глава рода Беора. Барахир же, брат Бреголаса, бился западнее, недалеко от ущелья Сириона. Там, спешивший с юга король Финрод Фелагунд, был отрезан от своего войска и с небольшой свитой окружен в топи Серех. И он был бы убит или захвачен в плен, не подоспей Барахир с храбрейшими своими воинами и не огради его стеной из копий. И, потеряв многих, они пробились из битвы. Так спасся Фелагунд и вернулся в подземную крепость Наргофронт. Но перед тем он поклялся в вечной дружбе с Барахиром и обещал свою помощь в любой нужде ему и его родичам, и в знак этой клятвы дал Барахиру свое кольцо. Барахир теперь был по праву главой рода Беора. И он вернулся в Дортонион, но очень многие его соплеменники покинули свои дома и нашли убежище в твердынях Хифлума. Так велик оказался натиск Моргота, что Финголфин и Фингон не могли прийти на помощь сыновьям Финарфина. Войска Хифлума были отброшены с большими потерями к крепостям Эрдветрина, и там с трудом отбивались от орков. У стен Эйфельсириона погиб, прикрывая отступление господина своего Финголфина, Хадор Златовлас. Было ему тогда 60 лет, и при нем, пробитый множеством стрел, пал его младший сын Гундор, и эльфы оплакивали их. Тогда Галдор Высокий принял власть своего отца. Благодаря высоте и неприступности теневого хребта, выстоявшего перед огнем, а также мужеству людей и эльфов севера, превзойти которого были не в силах ни орки, ни балроги, Хифлум остался непокоренным и по-прежнему угрожал флангу наступления Моргота, но море врагов отрезало Фингулфина от его родичей. Ибо ход войны был неблагоприятен для сыновей Феанора, и под натиском Моргота пали почти все восточные рубежи. Ущелье Аглон было в руках врага, хоть и досталось ему дорогой ценой. Целегорм же и Куруфин, потерпев поражение, бежали на юг и вдоль западных границ Дориафа пришли в Наргофронт, найдя приют у Финрода Фелагунда. Так что их воины увеличили силы Наргофронта, хотя, как показало будущее, лучше бы им остаться на востоке со своими сородичами. Маэдрос совершал чудеса храбрости, и орки бежали перед ним, ибо с тех пор, как его пытали в Тангородриме, дух его был подобен ослепительно белому пламени, и казался он возрожденным из мертвых. Так твердыня на холме Химринг не была захвачена, и многие оставшиеся в живых храбрецы из Дортаниона и с восточных рубежей присоединились к Маэдросу. Ненадолго овладел он вновь ущельем Аглон, так что орки этой дорогой не могли пройти в Белериант. Но они сокрушили витязей Лотланна, сородичей Феонора, ибо туда пришел Глаурунг и прополз в Маглоровы врата и истребил все живое меж рукавами Гаэлеона. Орки захватили также крепость на западных склонах гор Рерир и опустошили Таргалеон, владение Карантира, и осквернили озеро Хелеворн. Затем они, сей огонь и ужас, переправились через Гелион и ворвались в восточный Белериант. Маглор присоединился к Маэдросу на Химринге. Карантир же бежал с остатками своего народа, пристал к разрозненным дружинам охотников Амрода и Амроса. Вместе они отступили на юг, к Рамдалу. На Амон-Эреб они установили стражу и собрали воинов. Зеленые эльфы помогали им, и орки не прорвались ни в Ассириант, ни в Таур-Имдуинав, ни в дебри юга. Пришли в Хифлум вести о том, что Дортанион пал, и сыновья Финарфина потерпели поражение, а сыновья Феонора лишились своих владений. Так, почудилось Фингалфину, узрел он совершенное крушение Нолдоров и невосполнимую гибель их родов. И вот, исполнясь гнева и отчаяния, оседлал он могучего своего коня Рохаллора и поскакал один вперед, и никто не мог удержать его. Подобно вихрю, взметавшему пепел, пересек он Дорну Фауглиф, и всякий, кто видел его приближение, бежал, пораженный, думая, что то сам Ороме. Столь бешеная ярость была в нем, что глаза его сверкали, как у валаров. Так он оказался один у врат Ангбанда и затрубил в рог, и ударил в бронзовые врата, вызывая Моргота на единоборство, и Моргот вышел. В последний раз в этих войнах перешагнул он порог своей твердыни и, говорят, принял вызов не по своей воле, ибо хоть и был он могущественнее всех в этом мире, ему единственному из валларов ведом был страх. Но не мог он отказаться от вызова в присутствии своих военачальников, ибо громогласное пение рога Фингалфина сотрясало горы, и звук его чистый и ясный проник в глубины Ангбанда. И Фингалфин назвал Моргота трусом и повелителем рабов, потому и вышел Моргот, покинув нехотя свой подземный трон, и звук его шагов был подобен грому, доносившемуся из недр земных. Он был закован в черные доспехи и возвышался над королем, как башня, увенчанная короной, а его громадный черный щит, не имевший герба, простирался подобно грозовой туче. Фингалфин же пред ним сиял, как звезда, потому что его доспехи были покрыты серебром, а голубой щит изукрашен кристаллами, и он выхватил свой меч, льдисто сверкавший рингель. И вот Моргот занес над ним гронд, молот подземного мира, и обрушил его, как удар грома. Но Фингалфин отскочил, а Гронд своей тяжестью расколол землю и расщелиной извергло дымный пламень. Много раз пытался Моргот поразить Фингалфина, но тот избегал удара, проносясь подобно молнии меж черных туч. 7 раз ранил он Моргота, и 7 раз Моргот испускал крик боли, заслышав который орды Ангбанда в ужасе падали ниц, и эхо прокатывалось по северным землям. Но вот силы короля истощились, и Моргот нанес ему удар щитом. 3 раза Фингалфин падал на колени и 3 раза поднимался вновь в изломанном шлеме и разбитым щитом. Но земля под его ногами была вся изрыта и покрыта трещинами, и вот он, оступившись, упал под ноги Моргота, и Моргот поставил на его шею левую ногу Тяжесть ее была подобна тяжести рухнувшей горы, однако Фингалфин последним безнадежным ударом вонзил Рингель в ногу Моргота, и черная кровь хлынула, дымясь, в расщелины, оставшиеся от ударов Гронда. Так пал Фингалфин, верховный король Нолдоров, самый доблестный и величавый из древних эльфийских владык. Орки не похвалялись исходом единоборства у врат, не сложили песен о нем эльфы, ибо слишком велика была их скорбь. И все же повесть о нем осталась в памяти, ибо Торондор, владыка орлов, принес вести в Гондолин и Хифлум. Моргот хотел швырнуть тело короля волкам, но из своих владений на Криссаэгриме примчался Торондор и, бросившись на Моргота, иззадрал ему лицо. Шум его крыльев подобен был голосу ветров, которыми повелевает Манве, и, схватив тело своими мощными когтями, он взмыл недосягаемый для стрелы копий орков и унес короля прочь. Он положил его тело на вершине горы, что возвышалась с севера над скрытой долиной Гондолина. И Тургон, придя туда, возвел погребальный курган над своим отцом. Ни один орк не осмеливался с тех пор пройти мимо горы Фингалфина, ибо приблизиться к его могиле, пока не свершился рок Гондолина и не зародилось предательство в народе его. Моргот же с тех пор стал хром на одну ногу, и раны его не залечивались, а на лице остался шрам от когтей Торондора. Велика была скорбь в Хифлуме, когда стало известно о гибели Фингалфина, и в печали Фингон принял главенство в доме Фингалфина и верховное владычество над Нолдорами. Юного же своего сына Эрейниона, прозванного позднее Гильгаладом, он отослал в гавани. Власть Моргота простерлась на северные земли, но Барахир не покинул Дортониона и сражался с врагами за каждую пядь своей земли. Потому Моргот нещадно преследовал его соплеменников, и немногие уцелели. И лес на северных холмах Дортониона мало-помалу стал средоточием смертного ужаса и черных чар, так что даже орки не осмеливались войти в его пределы, разве что подгоняемые крайней нуждой. Этот лес был назван Дель-Дуват, или Таур-Нуфуин, лес ночного мрака. Деревья, выросшие там, где прошел огонь, были черны и мрачны, и корни их сплетались, шаря во тьме, как лапы чудовищ, и те, кто бродил меж них, теряли свой путь и слепли, и призраки ужаса мучили их и сводили с ума. И так безнадежно казалось дело Барахира, что жена его, Эмельдир, мужественное сердце, которой под стать было скорее сражаться бок о бок со своим мужем и сыном, нежели спасаться бегством, собрала всех еще уцелевших женщин и детей, вооружила тех, кто способен был носить оружие, и неверными тропами повела их через горы. И так, терпя лишение и бедствие, они, наконец, пришли в Брефиль. Многие остались среди халадинов, иные же, перейдя горы, достигли Дорломина, где обитало племя Галдора, сына Хадора. Среди них были Риан, дочь Белегунда, и Морвен, называемая еще Эледвен, эльфийское сияние, дочь Барагунда. Но никто не видел больше мужчин, которых они оставили, ибо те гибли один за другим, и вот лишь 12 воинов осталось у Барахира. Берин его сын, и Барагунд, и Белегунд его племянники, сыновья Бреголаса, а также 9 преданных слуг его рода, чьи имена долго еще хранила память Нолдоров. Были то Радруин и Дайруин, Дагнир и Рагнор, Гилдор и Горлим злосчастный, Артат и Уртель, и Хатальдир юный. Изгнанниками стали они, ватагой отчаянных, что не могли ни бежать, ни сдаться, потому что жилища их были разрушены, а жены и дети убиты, бежали, либо попали в рабство. Ни вестей, ни подмоги не пришло из Хифлума, а за Барахиром и его воинами охотились, как за дикими зверями, и они ушли на пустынное плоскогорье неподалеку от леса и бродили там среди озер и каменистых торфяников вдали от соглядатаев и чар Моргота. Вереск служил им постелью, а крышей — туманное небо. Почти 2 года прошло после Дагор Браголлах, а Нолдоры все еще держали западное ущелье у истоков Сириона, ибо сила Ульмо была сокрыта в этой воде, а Минас Тирив сдерживал натиск орков. Но вот после гибели Финголфина Саурон, сильнейший и ужаснейший среди слуг Моргота, в наречии Синдоров, именовавшийся Гортаур, вышел против Ородрефа, возглавлявшего твердыню на Тол-Сирион. Саурон был чародеем, обладавшим зловещей силой, властелином теней и призраков, подлым в своей мудрости и жестоким в силе, извращавшим все, к чему он не прикасался, всех, кем он правил, повелителем волколаков и оборотней. Владычество его означало муку. Он взял Минас Тирив, наслав черную тучу страха на его защитников, и Ородрев был выбит из крепости и бежал в Наргофронт. Саурон превратил Минас Тирив в сторожевую крепость Моргота, твердыню зла и средоточие опасности, и прекрасный остров Тол-Сирион стал проклят и получил имя Толин-Гаурхот, остров оборотней. Ни одно живое существо не могло пройти долиной, не будучи замеченным Сауроном. Таким образом, западное ущелье оказалось в руках Моргота, и ужас наводнил равнины и леса Белерианда. За пределами Хифлума Моргот нещадно преследовал своих врагов, отыскивал их укрытия и одну за другой захватывал крепости. Орки, осмелев, бродили повсюду, от Сириона на западе до Келлона на востоке. Они взяли в кольцо Дориаф и несли с собой разорение, так что звери и птицы бежали от них, и безмолвие, и запустение двигались с севера. Многих Нолдоров и Синдоров орки захватили в плен и обратили в рабов в Ангбанде, принуждая служить Морготу знанием и искусством. Моргот рассылал шпионов и соглядатаев под чужими обличьями, и обманна была их речь. Они лживо сулили сокровища и хитроумными словами сеяли страх и зависть среди племен и народов, обвиняя в жадности их владык и вождей и говоря о предательстве. И лжи этой часто верили, ибо таково было проклятие резни в Альквалонде. В темные времена во лжи этой была часть правды, ибо сердца и мысли эльфов Белерианда затемнились страхом и отчаянием. Более всего, однако, опасались Нолдоры предательства своих же сородичей, бывших в рабстве в Ангбанде, так как Моргот часто использовал их для своих черных целей, притворно давая им свободу. Однако воля их была его волей, и где бы они ни бродили, они возвращались к нему. Так что если кому из его пленников и удавалось бежать взаправду и вернуться к своим сородичам, их встречали враждебно, и они бродили в одиночестве, отчаявшиеся изгои. Моргот притворно жалел людей, которые прислушивались к его словам, говоря им, что беды их произошли лишь от службы их мятежным Нолдорам. Но, будь они покинут мятежников, то под властью истинного владыки обретут почет и подлинную награду за мужество. Немногие из трех родов Аданов, однако, внимали ему, даже если их пытали в Ангбанде. Потому Моргот преследовал их с особенной ненавистью, и он отправил своих посланцев по ту сторону гор. Говорят, что в это время впервые появились в Белерианде смуглолицые. Иные из них уже были тайно подданными Моргота и прибыли на его зов. Не все, однако, ибо повсюду шел слух о Белерианде, его землях и водах, о сражениях и богатствах. И где бы ни бродили в те дни люди, пути их вели на запад. Смуглолицые были невысокого роста и плотного телосложения, с длинными сильными руками. Кожа их была из желто-смуглой, а глаза и волосы черны. У них было много племен, и иные предпочитали эльфам гномов. Однако Маэдрос, зная слабость Нолдоров и Аданов, в то время как подземелья Ангбанда, казалось, содержали силы неистощимые и всегда возобновляемые, заключил союз с пришельцами и одарил дружбой их главных вождей Бора и Ульфанга. И Моргот рад был этому, ибо это совпадало с его тайными замыслами. Сыновья Бора были Борлат, Борлах и Бортанд. Они служили Маэдросу и Маглору и остались верны им, обманув надежды Моргота. Сыновья Ульфанга Черного были Ульфаст, Ульвард и Ульдор Проклятый. Они служили Карантиру, принеся ему клятву верности, и предали его. Аданы и Востаки относились друг к другу без особой приязни и встречались редко. Пришельцы обосновались в восточном Белерианде, племя Хадора было отрезано в Хифлуме, а род Беора почти уничтожен. Племя Халет вначале не было затронуто Северной войной, потому что обитало южнее, в лесу Брефель. Но когда вторглись орки, воины племени, вступив в сражение, ибо были мужественны и не могли так легко отдать врагам любимые ими леса, среди поражений этого времени славные свершения халадинов помнились долго. После того, как был взят Минас Тирив, орки прошли через западное ущелье и опустошили бы земли чуть ли не до устья Сириона. Но Хальмир, вождь халадинов, послал вестника к Тинголу, потому что дружил с эльфами, охранявшими рубежи Дориафа. Тогда Белек, могучий лук, предводитель разведчиков Дориафа, привел в Брефель большой отряд синдоров, вооруженных боевыми секирами, и, выйдя из лесных дебрей, Хальмир и Белек захватили орков врасплох и разбили их. Так в этих местах прегражден был путь черной волне с севера, и еще многие годы спустя орки не осмеливались переправляться через Тейглин. Племя Халет осталось в лесу Брефель и жило в непрочном мире. Наргофронт же, охраняемый ими, получил передышку и собирал силы. В то время сыновья Галдора из Дорломена, Хурин и Хуор, жили среди халадинов, ибо были в родстве с ними. Эти два рода объединились в годы перед Дагор-Браголлах, когда Галдор, сын Хадора Златовласа, взял в жены Харет, дочь Хальмера, вождя халадинов, а Хальдир, брат Харет, стал мужем Глоредель, сестры Галдора. Так что, согласно тогдашним обычаям людей, сыновья Галдора были воспитаны Хальдиром, братом их матери, и оба они были в той битве с орками, даже Хуор, которого невозможно было удержать, хоть и было ему всего 13. Но они оказались в отряде, который был отрезан и оттеснен к броду Бритиах. И там были бы схвачены или убиты, если б в водах Сириона не была еще сильна власть Ульмо. Туман поднялся от реки и скрыл юношей, и они через Бритиах бежали в Димбар и бродили меж холмов под отвесными стенами Криссаэгрима. пока не заблудились в обманных этих местах и не знали, как вернуться. Там увидел их Торандор и послал на помощь двух своих орлов, и орлы перенесли их через окружные горы в тайную долину Тумладен. В сокрытый город Гондолин, которого доселе не видел ни один смертный. Тургон, владыка Гондолина, узнав, кто они такие, принял их дружественно, ибо от вод Сириона с моря дошли до него видения, посланные Ульма властелином вод. Они предостерегали Тургона о надвигающейся беде и советовали ему отнестись с добром к потомкам Хадора, ибо с их стороны придет помощь. Почти год гостили Хурин и Хуор в доме Тургона, и тогда, говорят, Хурин перенял многое из искусства эльфов и постиг многие замыслы и цели короля. Ибо Тургону пришлись по душе сыновья Галдора, и он часто говорил с ними и желал навсегда оставить их при себе, ибо полюбил их, а не только из-за закона, по которому всякий чужеземец, будь он эльфом или человеком, если он нашел дорогу в сокрытое королевство и увидел город, не мог покинуть его, покуда король не снимет запрета и потаенное племя не выйдет на свет. Но Хурин и Хуор хотели вернуться к своим сородичам и разделить с ними все войны и бедствия, что выпали на их долю, и сказал Хурин Тургону: «Государь, мы лишь смертные люди, а не эльдеры. Они могут долгие годы терпеливо ждать, пока не наступит день битвы с врагом, но наше время кратко, а надежды и силы быстро иссякают. Кроме того, мы не сами отыскали путь в Гондолин и до сих пор не знаем наверняка, где стоит этот город. Удивленные и испуганные были мы принесены сюда по воздуху, и глаза наши, по счастью, закрывала пелена». Тогда Тургон согласился исполнить его просьбу и сказал так: «Вы покинете мои владения тем же путем, каким появились в них, если будет на то воля Торандора. Печалит меня эта разлука, но, может быть, очень скоро, по счету эльдеров, мы свидимся вновь. Однако Маэглин, сын сестры короля, обладавший немалой властью в Гондолине, вовсе не печалился их уходу. Он завидовал тому, что король к ним расположен, ибо не терпел людей, какого бы происхождения они ни были, и сказал он Хурину: «Великодушие короля больше, нежели ты можешь себе представить, да и закон сейчас не так суров, как прежде, иначе бы не было у тебя иного выбора, как только остаться здесь до конца дней своих». Хурин отвечал ему: «Великодушие короля и впрямь велико, но если слова нашего недостаточно, мы дадим тебе клятву». И братья поклялись никогда не открывать замыслов короля и сохранить в тайне все, что они видели в его владениях. Затем они удалились, и орлы, прилетев ночью, унесли их и пред рассветом доставили в Дорломен. Соплеменники рады были видеть их, ибо весть пришла из Брефеля, что они сгинули. Но даже отцу своему не открыли они, где были, сказав лишь, что орлы спасли их в диких землях и принесли домой. Галдор, однако, возразил: «Так вы провели этот год в дебрях? Или орлы приютили вас в своих гнездах? У вас были пропитание и одежда, и вернулись вы похожими более на юных принцев, чем на бродяг». И Хурин ответил: «Будь же доволен и тем, что мы вернулись, ибо стало это возможным лишь потому, что мы дали клятву молчать». Галдор более не спрашивал их ни о чем, но и он, и многие другие угадали истину, и в свое время слух о странной судьбе Хурина и Хуора достиг ушей слуг Моргота. Когда Тургон узнал, что осадное кольцо вокруг Ангбанда разорвано, он не позволил ни одному своему воину выйти в битву, ибо считал, что хоть и могуществен Гондолин, время раскрыть его тайну еще не пришло. Считал он также, что конец осады означает начало гибели Нолдоров, если только им не придут на помощь. И вот он тайно отправил отряды гондолинцев к устью Сириона и на остров Балар. Там они строили корабли и по приказанию Тургона отплывали на заокраинный запад, чтобы отыскать Валинор и молить у Валаров прощения и помощи. И просили они морских птиц указывать им путь. Но моря были бескрайние и пустынны, чародейские тени сомкнулись над ними, и Валинор сокрылся. Потому никто из посланцев Тургона не достиг запада, многие сгинули и немногие вернулись. Рок же Гондолина был близок к свершению. Слух обо всем этом достиг Моргота, и он, несмотря на свои победы, забеспокоился и пожелал получить известие о Тургоне и Фелагунде, ибо о них он не знал ничего, хоть они и были живы. И опасался Моргот, что они могут объединиться против него. Он знал лишь, как называется Наргофронд, но не знал ни где он находится, ни каковы его силы. О Гондолине же ему вовсе ничего не было известно, и мысль о Тургоне тревожила его куда больше. Потому он выслал в Белериант новых соглядатаев, главные же силы орков призвал назад, в Ангбанд, ибо понимал, что не может начать последнюю победную битву, не собрав свежих сил. Понимал он также, что недооценил как мужество Нолдоров, так и воинскую доблесть сражавшихся рядом с ним людей. Хоть и велики были его победы в Дагор-Брагол-Лах, и в последующие годы, хоть и тяжек был урон, нанесенный его врагам, его потери были не меньше. И хотя в руках его были Дортонион и ущелье Сириона, эльдеры, опомнясь от первой растерянности, начали вновь отвоевывать то, что они потеряли. Потому юг Белерианда на несколько кратких лет обрел подобие мира. Но кузни Ангбанда трудились без устали. Когда прошло 7 лет после четвертой битвы, Моргот вновь начал войну и послал многочисленные войска против Хифлума. Яростной была битва на тропах Теневого хребта, и в осаде Эйфель-Сириона был убит стрелой Галдор Высокий, владыка Дорломена. Он защищал эту крепость именем верховного владыки Фингона, и там же незадолго до того погиб его отец Хадор Лорендол. Хурин, сын Галдора, тогда только еще вступил в пору зрелости, но был крепок телом и духом, и он, перебив множество орков, отбросил их от Эридветрина и преследовал в песках Анфауглифа. Но король Фингон вынужден был отбиваться от двинувшихся с севера войск Ангбанда, и битва завязалась на самых равнинах Хифлума. Силы были неравны, но в залив Дренгест вошел флот Цирдана, и в урочный час эльфы Фалоса обрушились с запада на войско Моргота. Орки были разбиты и бежали, а победа досталась эльдерам, и конные лучники преследовали врагов даже в Железных горах. Впоследствии Хурин, сын Галдора, возглавил род Хадора в Дорломене и служил Фингону. Хурин был не таким рослым, как его отец, дед или будущий сын, но зато вынослив и неутомим, быстр и гибок, подобно сородичам его матери, Харет, из племени Халадинов. Его женой была Морвен Эледвен, дочь Барагунда из рода Беора, та, что бежала из Дортониона вместе с Риан, дочерью Белегунда, и Эмельдир, матерью Берена. В то же время Об этом будет рассказано позже. Изгнанники Дортониона были разбиты, и лишь Берен, сын Барахира, чудом избежав гибели, пробрался в Дориаф.